«Не смейся, храбрец!» Сталин подошел и ткнул пальцем в его генеральские погоны. «Я тебя первого расстреляю, если ты не принесешь мне в зубах этого агента, в зубах, понятно?» И ударил чубуком трубки о стол. Начал ходить по кабинету из стороны в сторону. Все стоя напряженно ждали, что будет дальше. Сталин вдруг повернулся к помертвевшему генералу и довольно спокойно спросил. «А по крайней мере, есть какая-то польза от этих летчиков?» «Огромная», — сказал Абакумов, счастливый, что Сталин все же разговаривает с ним. Лаборатория номер 2 сочла эту информацию бесценной. Профессор Курчатов утверждает, что добытые нами данные значительно ускорят нашу работу над бомбой. Мы выжали из них все, что могли. Вот именно. Так жаль, что один уже умер. А мне что теперь делать? Я должен сказать американцам, что из-за вашего любопытства отправили парня на тот свет. А ведь что-то нужно ответить. А остальные летчики как? Живы, уверил его Абакумов. Не покончили с ними во имя науки? Ох, Абакумов, не знаете вы меры. Либо превращаете людей в мясо, лагерную пыль, либо допускаете врага в самую сердцевину. Так говорите, живы. Так точно. Сделайте так, чтобы больше никто не умер. Значит, приостановить следствие? Робко спросил генерал. Сделайте так, чтобы их можно было выпустить. Чувствую, вся игра не стоила свеч, обратился он к Молотову, словно ища у него ответ. Наверняка не стоило, ответил Вячеслав Михайлович, довольный унижением Абакумова и его могучего покровителя. Чрезмерное рвение Берии часто путало его карты и затрудняло ведение международных политических игр. Лучший пример — история с самолетом. Сейчас трудно будет выпутаться из-за всей этой истории. Сталин, отослав Абакумова, решил провести запланированное совещание. На прощание бросил генералу. «А американского агента во Владивостоке в зубах, помни!» «Я подключусь к этому делу», — холодно вставил Берия, лишь теперь решивший поддержать своего фаворита. «Агент будет найден». «Они порой скрываются на самом верху», — сказал Сталин, подозрительно оглядывая членов Политбюро. Молотов вдруг вспомнил разговор с Тамарой, и ему стало зябко. После ухода Абакумова продолжили разговор о самолете. Молотов предвидел, что он будет одним из главных пунктов разговора с Гарриманом. Хуже всего, что это может отодвинуть более важные дела. Перед конференцией обострение отношений крайне нежелательно. Сталин полностью с ним согласился. Времени было немного. Приближалось время визита американского посла. Сталин взял Молотова под руку и, как радушный хозяин, проводил в зал для приемов. «Вот так, Вячеслав Михайлович. Снова нам с тобой за этих дураков отдуваться». Московские куранты пробили 6, и посол Аверил Гарриман был уже в холле, ожидая приема. После разговора с Сэмом Мартинсом посол Гарриман почувствовал себя лично задетым. Он всегда был горячим сторонником тесного союза с Россией и много сделал для этого. Он верил в новый послевоенный облик России. Именно